Глава десятая. Калакир не знал, ушла Малфреда или стоит неподалеку, он просто забыл о ней и думал только о том, как ему теперь быть. Казалось, он все предусмотрел. Всегда на шаг предвосхищал события и был готов к любым переменам. Даже когда Никифор Фока за спиной Святослава сошелся с мятежными боярами и, вопреки всем договорам с русами, отправил в Болгарию царя Бориса, Херсонесец знал, как себя держать с непростым воителем Святославом, а поняв, что князь для себя решил воцариться в Болгарии, Калакир и тогда сумел остаться и у него в доверии, и оправдаться перед престолом в Константинополе. Да, он везде выкручивался, однако теперь перемены были слишком неожиданны и непредвидены. Калакир понял, что либо окончательно пропал, либо может остаться неудел, несмотря на все свои заслуги. И ему надо как следует продумать, как поступить. Вдруг ему показалось, что решение ему подсказывает само провидение. Была у него всегда надежда, смутная, тайная, сокровенная. И если он решится... А почему бы и нет? Разве то, что случилось в Константинополе, не дает ему права на это? Патрикий выпрямился, почувствовав, как от долгой неподвижности онемело тело, как он озяб. Сумерки совсем сгустились, но время было не самое позднее, и со стороны дворцовых построек еще долетал неясный гул. Русы пировали в большом зале, как обычно поступали по приезде. Князь Святослав на таких гульбищах долго не задерживался. Он, ранняя пташка, привык ложиться, как стемнеет, а встает, едва начинает светать. И сейчас, возможно, уже удалился. Калакир знал, в каком из покоев дворца прежде останавливался князь, знал и то, что Святослав не любит менять привычек. Значит, сейчас он наверняка в той угловой башенке, что под шатровой кровлей. Туда можно пройти прямо из сада, покрытым переходом. Здесь никого нет, караул только на стенах дворца, ибо Святослав по варварской привычке считает, что нечего расставлять стражей по всяким закоулкам и нишам, ибо что ему может грозить среди своих? Если бы Патрикий Калакир поведал ему, какова система внутренней охраны в императорском палате и Константинополя, князя русов подобное наверняка позабавило бы, ибо был уверен, в случае, что он и сам за себя постоять сможет, ведь Святослав ничего не боялся. Именно такой союзник нужен был сейчас Калакиру. Но вот как поступит князь, если Калакир ему доверится? Князь, для которого важнее всего честь. Калакир вдруг почувствовал неведомый доселе страх. Он по-прежнему слышал доносившийся от дворцовых строений шум. Кто-то окликал воеводу Инкмара, слышно было, как открылась, а потом с грохотом захлопнулась дверь. Калакир замедлил шаг. Постоял, обхватив колонну галереи, словно опасался, если отпустит ее, то его унесет такой стремительный вихрь судьбы, что возврата уже не будет. Он даже поймал себя на желании помолиться, но сам же себя и одернул, что за глупость. Он давно пришел к выводу, что только личные качества человека продвигают его на жизненном пути, но никак не высшие силы, и только сам человек должен решать, прав он или ошибается. Другое дело, если Калакир сейчас ошибется. Даже прожив столько времени рядом со Святославом Киевским, Калакир прежде всего оставался ромеем, подданным величайшей державы, со всеми вытекающими отсюда благами, почетом, высоким положением, удобствами, защищенностью. Но теперь все может измениться, и Калакир может превратиться в опального изгоя, если не хуже. Хотя есть слабая надежда, что он останется при князе Святославе, но это будет уже не почетное положение посла, а нечто иное. О нем предпочтут забыть. Согласится ли сам Калакир стать забытым изгнанником? Нет, он не таков, и он помнит, как некогда Святослав сказал ему на берегу Днепра. Дружба властителя, который никогда не знал поражений, уже птица счастья в руке. Так что, возможно, произошедшее в Константинополе знак, и пришла пора воспользоваться дружбой князя-победителя? И Патрикий ромейской державы почти бегом одолел оставшиеся переходы галереи, поднялся по боковой лестнице и постучал в дверь башенного покоя, где обычно располагался князь. По привычке подумал, хоть бы здесь охрану поставил. Святослав открыл сам. Был по пояс раздет, в руке держал меч. Ну и зачем такому охрана? Увидев застывшего в дверях Ромея, легонько присвистнул. «Все ветры с Требога небесного! Кого это ко мне занесло? А я уж думал, Калакир, что до завтрашнего пира тебя от нашей чаровницы никакими силами не оторвать. Неужто прогнала?» Но затем, разглядев напряженное и мрачное лицо Патрикия, спросил уже серьезнее. «Что привело тебя, друг мой?» Он все чаще называл Ромея так «друг мой». Калакир уже привык к этому, а когда порой замечал в глазах князя недоверие, считал это обращение ироническим намеком, мол, знаю, каков ты с изнанки. Впрочем, каков он на самом деле, Калакир и сам не знал, пока не принял решение, приведшее его в этот неурочный час к Архонту Руси. «Нам надо поговорить, княже. Знаю, что ты устал с дороги. Усталым я буду, когда состарюсь. Состарюсь же я лишь в том случае, если наши волхвы разучатся находить живую и мертвую воду». У Калакира дрогнул уголок рта. «Да, пока у князя есть эта дивная вода, он непобедим». Ромей вспомнил, как во время боев за Филиппополь Святослава как-то раз нешуточно ранили стрелой, и воины оттащили его истекающего кровью под навес палатки. Но и получаса не минуло, как князь вышел оттуда и продолжил руководить штурмом, будто и не было никакой стрелы. Чудо! Что ж, пора привыкать к чудесам русов. Однако Калакир уже знал и то, что чудо-воду на простых воинов не тратили. Те тоже знали об этом, но относились спокойно. Они служители Перуновы, а их предводитель — верховный жрец. Именно он должен выжить и выстоять. «Угостишься травяным отваром с медом?» — князь жестом пригласил Ромея войти. «Добрый напиток. Вина я не пью, а это горячее пойло в самый раз по такой погоде. Надеюсь, ты ненадолго, Ромея, а то я уже собирался ложиться». «Боюсь надолго, княже, ибо мне есть что тебе сказать». Князь чуть выгнул бровь, внимательно поглядел на Калакира, на его взволнованное лицо с горящими глазами, на бурно вздымающуюся грудь и кивнул, словно что-то уяснил для себя. Опустился в кресло у огня, не просто сел, а устроился на широком седалище, как степняк, скрестив ноги. Но и в этой его посадке с прямой спиной и небрежно брошенными на широко расставленные колени кистями была некая величавость. Князь, хан, император. Калакир тряхнул головой. Главное, что сейчас Святослав — его единственный покровитель, надежда на будущее. И Патрикий поведал обо всем, что узнал из послания о случившемся в Константинополе. О том, что в Палатии произошел дворцовый переворот, и союзник Святослава, император Никифор Фока, был убит в своих покоях. Убийцей Базилевса стал его племянник, красавчик Иоанн Цимисхий, которого тайно припроводила в императорские покои супруга Никифора, Базилисса Феофану. Она давно присытилась суровым аскетизмом мужа и сочла, что красивый и прославленный родственник Никифора станет ей лучшим супругом, а заодно и императором Византии. К тому же в столице продолжались волнения, популярность Никифора падала день ото дня, а Цимисхий после побед в Малой Азии, наоборот, пользовался все большей симпатией ромеев. Очевидно, Никифор почувствовал, что племянник становится опасен для его власти, оттого и не дал ему позволения вернуться в столицу, чем жестоко обидел Цимисхия. Иоанн пришел в ярость, а масло в огонь подлили письма прекрасной Феофану, которая сулила ему все — и себя, и императорский пурпур, если Иоанн окажется достаточно решителен. Но при дворе Никифора оставались верные люди, и его попытались предупредить о заговоре императрицы. Покои Феофана подверглись обыску, однако прятавшихся в ее потайной комнате Иоанна Цимисхия и его подручных не обнаружили. Или предпочли не заметить, поняв, что крайне опасно вмешиваться, когда страшный маховик событий уже набрал обороты. Феофана же прикинулась незаслуженно оскорбленной и держалась так достойно, что Никифор усомнился в ее неверности. Он все еще любил жену. Тогда она сказала, что ночью придет к супругу и все с ним обсудит. Базилевс поверил и оставил дверь своей опочивальни незапертой для жены. и Феофана так привела к Никифору убийц. Те ворвались с оружием и в темноте молча принялись рубить покрытое пурпурным покрывалом ложе императора, пока не обнаружили, что оно пусто. В страхе, что их предали, заговорщики готовы были бежать, однако хорошо знавший дядю Иоанн Цимисхий вспомнил, что Никифор Фока все еще придерживался солдатской привычки спать на простой войлочной кошме в нише опочивальни. Он откинул занавес, за которым затаился несчастный. И его тело так искромсали кинжалами, что убийцы скользили и падали на залитом кровью мраморном полу. Наутро было объявлено о смене власти. Палатий, казна, императрица и ее дети-наследники оказались в руках Иоанна Цимисхия, и сама Феофана объявила, что отныне Иоанн является ее мужем. В прошлом, став женой Никифора, она подарила державе нового Базилевса, поэтому не сомневалась, что и теперь ее решение никто не посмеет оспаривать. Однако патриарх церкви Полиевкт внезапно заупрямился и решительно отказался венчать на царство убийцу прежнего владыки. Красавчику Цимисхию пришлось пасть к его ногам, покаяться, заявить, что его самого обманули, и он немедленно выдаст и накажет тех, кто вовлек его в заговор и убил дядю. Однако Полиевкт продолжал упорствовать, пока Цимисхий не признал, что действовал по наущению императрицы, но теперь раскаивается и готов отправить подстрекательницу в ссылку. Похоже, патриарх счел это достаточным, чтобы сменить гнев на милость. Кроме того, на трон империи должен был взойти человек сильный и влиятельный, а прославленный воитель Иоанн Цимисхий для этого вполне подходил. К тому же он искренне каялся, присутствовал при казни своих сообщников и отказался даже увидеться с рыдавшей и умолявшей его о милости Феофану. «Итак, отныне на троне богохранимых базилевсов восседает грязный убийца Иоанн Цимисхий», — печально закончил свой рассказ Калакир. Он взглянул на Святослава, желая узнать, как тот отнесется к услышанному. Судя по всему, князь должен понять, что в лице убиенного Никифора лишился союзника в самой Византии, не говоря уже о том, что теперь вряд ли стоит надеяться на золото, обещанное за поход в Болгарию. И хотя Святослав не раз говорил, что деньги для него не главное, но что ж тогда главное для этого варвара? Князь неспешно отхлебнул из широкой чаши, сказал негромко: «Не больно-то ваш бог и охраняет базилевсов, если такое творится в Царьграде». И, повернувшись к Калакиру, добавил: «Ты так складно и подробно все поведал, но чисто баян». «Я рассказал все, что получил в послании, переданном голубиной почтой. Я говорил тебе об этих птицах, и человек, который подробно написал о случившемся, предан мне». «Должно быть, это очень знатная особа, если ей ведомы такие подробности. И речи императрицы, и как было дело с Никифором. Видать, кто-то из придворных? А, не удивлюсь, если это твой человек баба. Обычно имена не любят смаковать всякие детали». Калакир онемел в первый миг, потом кивнул: «Да, это женщина». «И она именно тот человек, при дворе на которого ты не единожды ссылался? Но стоит ли доверять бабе?» «Она моя невеста». «Во как!» Святослав хмыкнул. «Ишь ты! Оказывается, ты жених у нас. Зачем же тогда ты нашей Малфреде голову морочишь?» «Тебе, князь, не все равно. Мои отношения с женщинами — только мое дело». «И то верно», — хлопнул себя по колену князь. «Да и не о том сейчас речь. Лучше поделись, как теперь нести свою службу империи станешь. Поспешишь на поклон к новому базилевсу?» «Нет», — ровно ответил Калакир. «Я ведь давно при тебе состою, отвечая за отношения Руси и Византии. Но если ранее всегда знал, что Никифор будет с тобой считаться, то что будет с Цимисхием? Он всегда был противником союза с тобой, князь. Да и о золоте теперь забыть можешь. Новый император к тому договору отношения не имеет. А еще я не могу подсказать, как Цимисхий отнесется к тому, что ты завладел Болгарией. Но учти, он опытный воин и прославленный полководец. Думаю, он попытается изгнать тебя отсюда». «Хотела корова озеро выпить, да околела», — обнажил крепкие зубы в усмешке Святослав. «Этот император едва на трон уселся, нас от него отделяют горные хребты, а я здесь полновластный правитель. Но тебя, Калакир, он покликать к себе может, Ты ведь теперь его слуга, по наследству от покойного дяди достался». И Святослав хитро прищурился в сторону Ромея. Калакир отрицательно покачал головой. На его красивом лице появилась гримаса отвращения. «Я не стану служить убийце своего родича и покровителя. И позови он меня, ответа не дождется. Отныне я только твой, Святослав». Калакир опустился на колено перед сидевшим с чашей в руке князем, приложил руку к сердцу. Князь едва заметно кивнул. Свет огней отражался в его светлых глазах, длинные усы чуть шевельнулись, когда он улыбнулся. «А ты и раньше был только мой, Калакир. Сражался за меня, улаживал мои свары с Византией, брал для меня города. Думаешь, Никифор Фока похвалил бы тебя за это? И я дивлюсь, почему такой толковый ромей, как ты, так и не уразумел, что сам-то жив и все еще в чести у меня, не потому, что твой Базилевс столько времени водит меня за нос, а потому, что ты служил мне верно. И я полюбил тебя за удаль и смекалку, за то, что тебе все наше любо, вон даже бабу завел из наших. Кстати, что же все-таки за невеста у тебя в Царьграде? У вас с ней это серьезно?» «Да», — кивнул Калакир. «Это высокородная женщина, с которой обручил меня сам Базилевс Никифор. Она столь знатного рода, что после нашего венчания я и сам могу иметь права на трон. Никифор обещал, когда я вернусь в Константинополь, цесаревна Феодора станет моей венчанной супругой. Сам патриарх Полиевкт присутствовал при нашем обручении и...» «Так-так, постой. Что еще за цесаревна?» — заинтересовался Святослав. Калакир пояснил, он жених старший из дочерей покойного императора Константина Багрянородного, к которой некогда сватала самого юного Святослава его мать, княгиня Ольга. «Не первой молодости стала быть невеста», — задумчиво подергал серьгу в ухе князь. «Не девка, но так молодится уже. Сгодится для брака, учитывая, чья кровь в ней течет. С такой женой всякий может несказанно возвыситься, тут и к гадалке не ходи, однако...» «Как же тогда твои шашни с нашей Малфридой?» «Ну при чем тут Малфрида?» — развел руками Калакир. «Я ведь говорю с тобой о парфирородной особе, о той, которая любого возвысит своей рукой. И хотя она действительно много лет провела в монастыре, Базилисса Феофана велела отправить своих невесток в монастырь, когда умер ее тесть Константин Багрянородный. Их мать и сами цесаревны умоляли не лишать их жизни в миру, ведь царевны тогда были еще очень юны, однако жаждавшая власти Феофана настояла на своем. Но прошло время, и Никифор Фока вернул старшую дочь Константина в палатий и сделал моей невестой. Наше с ней обручение было залогом того, что Никифор не предаст меня, и с тех пор Феодора писала мне обо всем, сообщала важнейшие новости, через нее я мог даже отсюда влиять на Базилевса, передавать ему то, что не подлежит обсуждению на официальных приемах». «Ясно. Списывались голубки», — невозмутимо потер сильную шею Святослав, хмыкнул. «Еще и сами голубков гоняли друг к другу с весточками. Одно мне непонятно, как ты не побоялся, имея такую суженую с ведьмой моей, сойтись? Да прозная она...» «Хотя о чем это я? Твоими стараниями Малфрида ныне никому не страшна, но послушай совета, постарайся, чтобы она и впредь ни о чем не проведала». «Она и не узнает», — согласно кивнул Калакир. «Да и зачем ей? Малфрида мила мне. Но кто она по сравнению с рожденной в пурпуре Феодорой? И неважно, какова собой Феодора, дочь Константина, ведь благодаря браку с ней я мог бы...» Тут он запнулся, глубоко вздохнул. Святослав внимательно наблюдал за ним, потом хмыкнул. «Что-нибудь припомнил, что тебе когда-то наворожили о троне Цареградском? Не забыл я наш разговор на берегу Днепра». «А почему бы и нет?» — вскинул голову Калакир. «Такое уже случалось в ромейской державе, когда смелые и отчаянные добивались пурпура. Это тебе, рожденному в доме великих правителей, подобное и впрямь может казаться странным. Но если бы ты знал нашу историю... Какие только люди не поднимались к трону. Великий Юстиниан происходил из крестьян. Лев Исавр был по рождению простолюдином из захудалого городка в Малой Азии. Василий Македонянин начинал конюхом, Да мало ли таких, кого фортуна вознесла на вершину судьбы, так почему бы и мне, человеку знатного рода, сыну херсонесского Катепана, будущему мужу профирородной Феодоры, не попытать счастья? Тут Калакир осекся, заметив, как на него смотрит князь, испытующе, пристально, и умолк. Но ненадолго. Улыбнулся через минуту. «Это ведь ты сказал когда-то, дружба правителя, который никогда не знал поражений, уже птица счастья в руке». «Может, и говорил». Князь отставил опустевшую чашу. «Но ты мне другое скажи, как сам-то думаешь возвыситься? У вас императоров свергают столь же часто, как христиане рушат изваяния наших богов. Но потом... потом я эти изваяния вновь поднимаю. Могу и тебя этак. Что думаешь?» Калакир невольно почувствовал внутреннее сопротивление. Он не идол, а человек, воин, интриган, политик. И для него главное сейчас, чтобы Святослав поверил ему, понял его. Он повернул к князю побледневшее от волнения лицо. Скулы его напряглись, темные глаза засверкали. «Первым делом я хочу отомстить убийце Никифора Факи, Иоанну Цимисхию. К этому взывают кровь родича и моя честь». Святослав согласно кивнул, это он хорошо понимал. «А когда отомщу, соберу войско и пойду с этой силой на Константинополь. В империи всегда найдутся те, кто поддержит смелого и удачливого, и кто воспрепятствует мне предъявить права на трон, мне, мужу дочери самого Константина Багрянородного, ведь Никифор Фока надел корону лишь потому, что обвенчался с вдовой своего предшественника. И никто даже не упомянул, что по рождению Феофана была из семьи трактирщика. Моя же невеста рождена в пурпуре, и до тех пор царевна Феодора Багрянородная будет нашими глазами и ушами при дворе. Мы будем знать все замыслы и планы Цимисхия. О, Феодора постарается, она безмерно любит меня, а главное, едва ли захочет вернуться в монастырь, а со мной, с нами. Но опереться ты хочешь на мое войско, так? Распрямив ноги, поднялся с кресла Святослав. Ростом он был ниже Ромея, но в тот миг показался Калакиру исполином, от которого зависит его судьба, и он опустился на колено перед князем-язычником. «Да, вся моя надежда на тебя, Архонт Руси, ведь ты сам сказал, что полюбил меня». Он резко вскинул лицо, глаза его сверкали под черными прядями. «Да, и я полюбил тебя, Святослав. За удаль твою и смелость, за то, что летишь, как сокол, расправив крылья, и если поможешь мне. Князь Олег ваш ходил на Царьград, твой отец Игорь добился успеха, заставив уступить империю. Неужели же ты не испытаешь удачу? Я же клянусь, что если поможешь мне, Болгария вся будет твоей, и я тебе в этом помогу, как помогал до сих пор. Я твой, Святослав. Подумай. Вместе мы весь мир перекроим, как пожелаем». Князь замер, глаза его загорелись. Теперь он дышал так же бурно, как и Калакир, помнил, как Олег щит свой на врата столицы мира прибил, как отец его Игорь, хоть сперва и был бит ромеями, но потом поквитался и дань с Византии великую взял. Чем он хуже? Дань-то при нем Царьград перестал выплачивать, и если он... Князь силой заставил себя опомниться, прошелся по покою, заложив руки за спину. «Всякое может случиться, Калакир. Тот же Цимисхий может и подтвердить со мной договор. Трон под ним пока шаток, а я тут господин. А потому не теряю надежды, что он выполнит взятые на себя Никифором обязательства. И вот что я тебе скажу. Если он со мной мир поддержит и примет мои условия насчет Болгарии...» «Не примет!» выпрямившись, возразил херсонесец. «Говорю же, Иоанн Цимисхий изначально был противником союза Византии с тобой. К тому же ты в Болгарии стал старых богов возвеличивать, а это разгневало Константинопольскую церковь, и патриархи наверняка потребуют от нового императора вернуть Болгарию в лоно Христа. О, они и Никифора против тебя настраивали, да уж больно тот был суров и независим. Однако новому императору поддержка церкви необходима. Он, по их наущению, саму Базилису Феофана сослал, соратников своих казни предал, и если они ему прикажут. Вот мы и поглядим, на что он решится», — уже спокойнее произнес Святослав. согласится признать мою власть в Болгарии, выплатит обещанное. Тогда я еще подумаю, ладить ли мне с ним или воевать. А не согласится? Клянусь Перуном, я даже рад буду его упрямству, ибо тогда он сам вынудит меня идти на него. Пока же, пока наши суда стоят в гавани Золотого Рога, пока мои купцы торгуют на рынках Царьграда, я наши уговоры с Базилевсом первым нарушать не стану. Калакир молчал. Не следует ему забывать, что Святослав не только воин, но и правитель, и для него важна выгода его подданных. Что же остается? Первым делом написать Феодоре и попросить ее употребить все влияние, чтобы купцам из Руси и Болгарии стали чинить препоны в торговле. Вот тогда... «О чем задумался Калакир?» — прервал его мысли князь. «А? О том, что ты говорил, чтобы долго тебя не задерживало, а вон уже ночь глухая на дворе. Пойду я?» «Нет, вот теперь погоди». Святослав вдруг поймал Калакира за рукав. «Ты сказал, что вместе мы многое сможем. Но я хочу тебе верить. А поверю тебе, если побратаемся. Если кровь у нас общая будет. Что, хочешь братом мне стать?» «Это честь для меня. Но что ты задумал, княже?» Князь вынул из лежавших на ларе ножен кинжал и чиркнул по руке. Тонкой струйкой потекла кровь. Святослав протянул кинжал Ромею рукоятью вперед, как другу. «Такой же надрез и себе сделай. Кровь нашу смешаем, станем братьями». Калакир подчинился. Странные все же обычаи у русов. Но ему нужен Святослав, и он готов на все. Они прижали рану к ране, надрез к надрезу, смешали кровь. Это было чем-то похоже на кровавый поцелуй. Калакир даже испытал незнакомое доселе волнение и охнул от неожиданности, когда князь быстро и сильно обнял его и прижал к себе. «Братка мой, Калакир, завтра же всем объявим. До самого Царьграда весть дойдет». Калакир попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривая. Об этом он как-то не подумал, что скажут в Константинополе, когда станет известно, что он, знатный Патрикий, с варваром породнился, да еще по такому дикому обряду. Святослав заметил, как дрогнуло лицо Ромея. «Что это ровно кислую клюкву раскусил, братка, а ли честь не по тебе?» Выгоревшие брови князя сошлись на переносице. Калакир рассмеялся почти натурально. «Шутишь, великий князь, как я могу не радоваться, когда ты меня братом назвал? Погрустнел же я, потому что подумалась, а что Малфрида скажет? Она ведь о Феодоре ей знать никак нельзя». «Вот и не говори. Да и что ей до какой-то Феодоры? Малфрида ведьма, дикарка, ей эти титулы и знатность, что пыль. А ты обними ее покрепче, скажи слово ласковое, вот и все, что ей надобно. А ссориться тебе с ней впрямь ни к чему. Так что ступай к ней, а я спать лягу», — закончил Святослав, позевывая. И без всяких церемоний выставил Ромея за дверь. Но Калакир еще долго стоял в галерее, смотрел в ночь. Понимал, что жизнь его круто изменится, понимал, что ступил на опасный путь. Но разве жизнь его не была опасной и прежде? Даже то, что он сошелся с ведьмой, мало кто из его соотечественников одобрил бы. И еще он впервые пожалел, что сделал Малфреду обычной женщиной. Вот когда ее ворожба пригодилась бы. И пусть она не раз повторяла, что не любит заглядывать в будущее, он бы сумел ее уговорить. Главное, чтобы она ему по-прежнему верила, когда она вновь станет чародейкой. Ради этого он был готов даже обуздать страсть, которую вызывала в нем Малфреда, и тогда она ему откроет все. Внезапно Патрике ощутил, что не хочет этой ворожбы. Потом, когда-нибудь. А сейчас он желал одного — быть с ней, обнимать ее, ласкать, забыть обо всех тревогах в ее объятиях. И хотя на дворе уже глухая ночь, нет сомнений, Малфреда примет его. Однако чародейки, к удивлению Калакира, в павильоне не оказалось. На лежанке в углу сладко посапывала Невена, а когда Калакир растолкал служанку, та сообщила, что госпожа облачилась в свою одежду для верховой езды и ушла, ничего не сказав. «Она ведь всегда так, господин мой, что хочет, то и делает. Но не волнуйтесь, к утру наша Малфреда обязательно вернется, такое уж не раз бывало». Да, Малфрида была странной женщиной, но все-таки Калакиру было бы спокойнее, если бы она ждала его, как и надлежит верной любовнице. И вдруг им овладела тревога. Пусть Невена говорит, что Малфрида и раньше могла отправиться ночью куда угодно, но почему она поступила так сегодня? Ведь не кота же этого отправилась искать. Калакир бы посмеялся ее причуде, но на душе все равно было беспокойно. Уснуть он смог только под утро, а проснулся и опять отправился в павильон к Малфреде. «Не вернулась еще», — коротко ответила Невена. Служанка вдруг показалась Ромею глупой и беспечной. Небось, только и рада, что не надо хлопотать вокруг госпожи. Потом он столкнулся с Тадыбой, и этот вечно отмалчивающийся стражник неожиданно удивил его, разболтавшись и сообщив, что варяжка, сам не свой от злости, оказывается, Малфреда этой ночью явилась на конюшню и приказала оседлать его каурова жеребчика. Куда отправилась, никто не знает, но из Плиски выехала. Варяжка ходит и ноет, что загонит его скакуна-чародейка, высматривает со стены, не едет ли. «Пусть высматривает», — велел Калакир, «а как вернется Малфреда, немедленно ему сообщить». Но время уже к обеду шло, а чародейка все не возвращалась. Когда и к вечеру она не объявилась, Калакир не на шутку встревожился. В стране неспокойно, а Малфреда никак не привыкнет к тому, что без своего волшебства она просто слабая женщина. Патрикий даже отправил людей на ее поиски. А там и иная тревожная мысль посетила. Вспомнил, как оставил вчера Малфреду, ничего не объяснив, как шел по галерее от павильона. И если бы она захотела, то могла последовать за ним до покоев Святослава и слышать все, о чем они говорили. И хотя прежде ранее за ней такого не водилось, но кто поймет женщину, ведьму? А ведь он вчера признался Святославу, что в Константинополе его ждет невеста, цесаревна Феодора. И если Малфреда узнала о том, впрочем, он мог бы сказать, если бы она потребовала объяснений, «Я ведь не обещал тебе ничего». Но почему-то вспомнилось, как вчера она горячо шептала, «Твоей женой хочу быть, детей тебе родить». Если женщина, да еще владеющая магией, такое скажет, это серьезно. Калакир опять кинулся к воротам, увидел Тадыбу и сгреб за грудки. «Немедленно отправляйся и разыщи ее. Бери людей, зови варяжка, седлайте моих самых быстрых лошадей. Всю округу проскочите, небо и землю переверните, но найдите и привезите ее». Тадыба попробовал упереться. «Позже поеду, мне ныне в церковь пора». И полетел на землю от короткого сильного удара. Удивился, потом обозлился, сплюнул кровь с разбитой губы. «Эй! Ты что себе позволяешь, Ромей?» Но в Калакире в этот миг не было и отголоска того учтивого обращения, с каким он обычно общался с воинами Святослава, и какое обычно как забавляло их, так и внушало уважение. Потому Тадыба даже съежился, когда Калакир гневно шагнул к нему. Глаза горят, лицо пылает. «Немедленно!» — я сказал, «немедленно!» «Да ладно тебе», — заслонился локтем Тадыба. «Сейчас скажу варяжка, что ты коней своих разрешил взять. Это Белобрысова порадует. Разыщем твою чародейку, будь уверен, а заодно и Каурова вернем». Но Калакир уже не надеялся на них. Сам отправился на конюшню, но когда седлал своего рыжего жеребца, его неожиданно остановил воевода Инкмор. «Куда направляешься, Ромей? Тебя князь кличет!» И тише добавил. «Неужто и впрямь побратались вы с ним? Наши только об этом и говорят. А князь ищет тебя, чтобы при всем народе огласить. Так что уезжать тебе никуда не следует, Святослав ждет». Калакиру оставалось только понадеяться, что варяжка с Тадыбой разыщут ведьму. Но на душе было так скверно. Он не ожидал, что исчезновение Малфреды так его взволнует. Но может, еще вернется. Может, не знает ничего. Да и куда ей податься в чужой для нее незнакомой стране? Кто она здесь без своего былого могущества? «Вернется», — твердо сказал он себе, — «и вскоре». И широко улыбнулся, входя в полный воина в зал, шагнул к возвышению, где его уже ждал Святослав. «Здрав буди, князь Руси, братка мой кровный, слава тебе!»